на поимке Петра Шаровского. Богданов, не задумываясь, выслал две группы красногвардейцев на плац, где я видел Шаровского, и они его поймали. 6 января 1918 года я сделал подробный доклад в следственной комиссии о том, кто такой Петр Шаровский и кто такой Семенюта, как Семенюта был выдан Шаровским и какое вознаграждение Шаровский получил за выдачу. Делал этот доклад в комиссии я, предупредив ее, что обращаюсь к ней не как к членам комиссии, а как к социалистам, революционерам и большевикам, чтобы они были свидетелями, что Петр Шаровский будет убит не напрасно. В комиссии петроградцы-большевики предложили передать Петра Шаровского в распоряжение командующего Богданова, но я и левый социал-революционер Миргородский с этим не согласились и попросили у командующего лишь место в вагоне для Шаровского, пока я освобожусь от текущих дел. Затем пришли товарищи из нашей гуляйпольской группы: Филипп Крат, Савва Махно, Павел Коростелев, некоторые члены из Александровской группы анархистов, и мы вторично допросили Шаровского, а потом один из товарищей пустил ему пулю в лоб. Нелегкая встреча была в этот момент с бывшим правительственным комиссаром Михно. Я глубоко и искренне чувствовал, что мне тяжело будет устанавливать его вину перед революцией крестьян и рабочих. Я предавался суду по его распоряжению в бытность его комиссаром коалиционного правительства за революционные действия Комитета защиты революции в Гуляйпольском районе. Он требовал от Гуляйпольского общественного комитета недопущения меня никакой общественной деятельности, хотя когда я ему написал письмо протест от имени районного Гуляйпольского крестьянского съезда и настаивал, чтобы он отказался от своего требования, он от него отказался. Но я чувствовал, что в установлении его виновности я буду пристрастен и боялся, что это погубит его. А он, по сравнению со многими земцами Александровского уезда, был порядочным человеком, либералом, еще в старое царское помещичье время. Да к тому еще я был глубоко убежден, что за то только, что он был правительственным комиссаром при коалиционном правительстве и исполнял свои обязанности такого общественного деятеля, хотя и из вражеского стана, убить тяжело. Наш район его распоряжением ни разу не следовал, всегда их отвергал, и он, комиссар Михно, был бессилен притянуть район к ответу в дни торжества трудящихся. Наша комиссия только допросила его тщательнейшим образом обо всей его деятельности, напомнив ему его поход как правительственного агента против меня в Комитете защиты революции в Гуляйполе, и тут же освободила. Не так мы отнеслись к делу прокурора Максимова и начальника уездной милиции Васильева. Оба эти представителя, один царского правосудия, другой полицейского учреждения коалиционного правительства, комиссии были признаны по ряду документов действительными врагами рабоче-крестьянской революции. Оба они, по заключении комиссии, были переведены в распоряжение штаба Богданова. Об этом решении комиссии узнал Александровский революционный комитет, в то время возглавлявшийся большевиком Михайлевичем, анархисткой Марией Никифоровой и рядом других известных и влиятельных в рабочей среде революционеров города Александровска. Будучи организованным наскором, этот революционный комитет чувствовал свою шаткость и поэтому с утонченным мастерством заискивал перед городской, не убежавшей буржуазией, которая за кулисами стояла за прокурора Максимова и начальника уездной милиции Васильева. Председатель революционного комитета товарищ Михалевич чуть не со всеми членами комитета прибежал из города к нам в комиссию, заседавшую в штабном эшелоне командующего Богданова на Южном вокзале.